Эти фразы возымели некоторый эффект. Люди, идущие в противоположном потоке, стали останавливаться и смотреть удивленно то на нас, то на тех, кто шел за нами и выкрикивал все это дерьмо. А чего произошло? А чем это они? Кто это вообще? Эти ублюдки осми ребенка застрелили. Суки, мы все видели. Слышите? Вам всем пиздец, убийцы. За ними, блядь. Не дайте им уйти. Они не скроются. Блядь. Матерился я мысленно, продолжая идти по дороге и следить за происходящим позади. Некоторые люди начали присоединяться к идущей за нами толпе, что продолжало сохранять дистанцию, пока пастух и Друтом шли позади, держа лазганы наготове. При этом предохранители они все же не сняли. Можно было понять, случайные выстрелы нам тут были нахуй не нужны. Я посмотрел на потолок. Там часто попадалась или реклама, или знаки, по которым можно было ориентироваться. К счастью, мы были недалеко. Еще 200 метров и мы доберемся до перекрестка, перейдем по переходу на другую трассу снизу, повернем направо и доберемся до станции лифта. Стойте, уроды, от нас не убежите. Мы все видели, мы все расскажем, все узнают. Слышите, все узнают, что выйдет убийцы. Мы продолжали идти, но то, что было позади нас, пугало меня все больше и больше. Толпа явно увеличивалась. Многие присоединялись к ней. Криков в нашу сторону тоже становилось больше, из-за чего они смешивались в сплошной звук, уже слабо различимый. Вскоре мы добрались до спуска на другую трассу. Она была более узкая, из-за чего разгонять на ней людей было неудобно. Это затормозило нас, но толпа все же не приближалась ближе. Боялись. На другой трассе народу было еще больше, все шли к лифту. Они тоже удивленно смотрели нас, а затем и на преследующую нас крикливую толпу, которая буквально перекрыла проход. «Детоубийцы! Детоубийцы! Детоубийцы!» Все чаще и чаще кричали из толпы, а вскоре они нашли нужный ритм и стали скандировать это слово практически синхронно. От этого гула практически ничего не было слышно. Я шел практически боком, постоянно оглядываясь. Впереди шли семеро человек, три мужика и четыре женщины. Все бритые и бледные, мужики, с хорошими мышцами, явно занимались собой. Все злобно смотрели на нас и орали, показывая на указательными пальцами. И в этот момент я увидел, как один из них, взрослый мужик лет 40, с толстой шеей и широкими плечами, на ходу начал замахиваться рукой, что-то в ней сжимая. Я не знал, что там. Это могла быть граната или камень. У раненых не было касок. У солдат лазганы находились на предохранителях. Не успеют. Опасность. Правая рука вылетела из кармана, вытащив оттуда пистолет. Большой палец взвел курок. Пистолет навелся на мужика, чья рука уже практически замахнулась для броска. Указательный палец сжал спусковой крючок. Чудовищно громкий выстрел. Отдача врезается в руку, толкая ее назад. В ушах писк и боль. Вся толпа и напротив нас, и на противоположном потоке, остановились, присели, начали кричать. Мужик, что пытался в нас что-то кинуть, остановился. Его глаза выражали шок. На кофте, в которой он был, в районе желудка, виднелось отверстие с рваными краями. Через секунду он разжал руку, которой замахивался на нас, из нее на упал маленький, пластмассовый стаканчик с крышкой, которая сразу же отлетела от удара. Затем мужик зажал рану рукой и упал, попытавшись удержаться второй рукой, но та не выдержала его и он рухнул прямо на пол, вздрагивая. Все остальные смотрели то на меня, то на мужика с ужасом. «Блядь, стаканчик, аскирт». Где-то вдалеке услышал я чей-то голос, но затем меня сразу же взяли за плечо и повернули. То был пастух. Он смотрел на меня серьезно, без страха, как гражданские. «Слышишь меня?» — довольно тихо спросил он. Его голос звучал так, словно он нас разделял и метров 10. «Плохо, но да», — сказал я, и свой голос я тоже услышал словно в отдалении. Понимание пришло быстро. Стрелять из стаббера в замкнутом коридоре и без акустической защиты — это было чревато. «Уходим», — приказал пастух, кивнув головой в сторону входа на лифтовую станцию. Спорить тут я не стал и направился за остальными, бросив последний взгляд на толпу, что нас преследовало. Несколько человек уже пытались помочь подстреленному мною мужику, зажимая ему рану, в то время, как остальные продолжали с ужасом и шоком смотреть на меня. Однако, желающих пойти за нами не было. Уже хорошо, вся наша группа направилась дальше, так быстро, как только можно. Нам навстречу вышло 5 протексов с автоматами. Кто-то из гвардейцев охранения им что-то сказал, и они задерживать нас не стали, а побежали к толпе. На лифтовой станции всех удалось растолкать довольно быстро, а уже через 8 минут лифт приехал и дал нам возможность уехать вниз. Мысленно я готовился к тому, что меня ждет. Вся эта ситуация была тем еще пиздецом. И пускай моей вины во всем этом не было, я хорошо понимал, что Августин этого все так не оставит. Но это не сильно меня волновало. Главное, мы успели добраться до лифта, мы успели вывести всех оттуда в целости и сохранности. С остальным мы сможем разобраться. «На кой хер ты в него выстрелил?» — спросил у меня Тринус. Писк в ушах уже сошел на нет, но вот сам слух был пока что довольно плохим. Он замахнулся, чтобы что-то кинуть, ответил я. «Ага, стаканчиком», — произнес Акит. «Я не видел, думал, граната или камень, или еще что-то». «Правильно сделал», — сказал Пастух. «Нехуй замахиваться на гвардию». «Ага, правильно. Можно было просто в воздух выстрелить», — возразил Друтом. Было слышно, что он, по всей видимости, возмущается, однако голоса все равно звучали приглушенно, отчего интонацию получалось слабо различить. «Нет, нельзя», — возразил Пастух. «Видишь угрозу? Стреляй наверняка, с остальным потом разберешься». «Вот именно», — произнес Тринус, — «если бы то был реально камень, и кому-то из наших по голове, можно и помереть». Так что правильно все Аскерд сделал, наших защитил. Гвардеец показал большим пальцем на остальных раненых, и я посмотрел на них. Их внешний вид мне сразу не понравился. Все четверо выглядели плохо. У всех глаза смотрели словно в никуда, рты были приоткрыты, а кожа была уже практически такой же бледной, как у самих вильерцев. Смотрелось это так, что они только чудом еще не упали на пол. «Что это с ними?» – спросил я, привлекая внимание всех остальных. Наши охранники, посмотрев на них, мигом всполошились и испуганно посмотрели на них. «Эй-эй-эй!» – проговорил Пастув. «Парни, чего это вы?» Никто не ответил. Лишь Клех усталыми глазами посмотрел на него, пока из его рта начала вытекать слюна. Он что-то произнес, но голос вышел слабым и неразборчиво. «Бля, только этого еще! Садитесь на пол!» «Так, кто у нас воду тащит?» – спросил Пастув у носильщиков, что также ехали с нами и выглядели так, словно были готовы расплакаться от всего происходящего. Они сжимались все рядом друг с другом в большой кучке, поставив свои огромные квадратные портфели на пол, возле ног. Один из них сразу же вздрогнул и быстро достал минеральную воду, давая ее Пастуву. Тот быстро открыл ее, забрызгав себя и пол вокруг, после чего дал нашим раненым, которые уже сидели на пол, прижав колени к себе. От воды им не полегчало, наверное, от беготни всей этой, подумал я про себя. Все же, нам пришлось очень сильно торопиться от того универсама до лифта, а у них состояние было не самым лучшим. Правда, удивительно было, почему мне не было плохо и почему им так резко стало хреново практически одновременно. Но я в медицине практически не разбирался, уж точно не до такой степени, чтобы это как-то объяснить. Спустя 10 минут лифт наконец-то остановился, и мы вышли на нужной нам станции. К этому времени всем четверым парням стало явно хуже. Кожа у них стала еще более бледной, у всех то и дело начинало вытекать слюни, глаза смотрели в одну точку. Подняться у них получилось только благодаря гвардейцам, а шли они в развалочку, едва перетаскивая ноги. Им было совсем плохо. От станции лифта мы добрались до очередного эскалатора, который вел наверх. Благо, у нас была мелочь, чтобы заплатить за него. Однако он тоже был охренеть каким длинным, из-за чего подъем выходил долгим. «Давай, давай, быстрее, быстрее!» Обращался я к эскалатору, нервно дергая ногой. К счастью, вскоре мы все же приехали. От эскалатора мы прошли вперед, завернули направо, а еще через 50 метров, налево, упершись в блокпост гвардии, который отделял гражданских от нашего полевого лазарета. «Бля, что у вас там за херня творится?» — спросил у нас сержант, встретивший нас на блокпосту. «Протексы воют, а на вас приказ о задержании». «Потом все», — проговорил Пастув, — «этих четверых в лазарет им». В этот момент выгор согнулся и блеванул прямо на пол, изливая из себя поток желтоватой жижи, запах от которой сразу же ударил по носу. «Парня сразу же подхватил Тринус». «Вижу», — произнес сержант, — «отведем. А вам сдать оружие и под арест. С вами господин комиссар будет разбираться». «Понял», — Пастув не стал спорить и сразу же сдал лазган. «Только еще одно. Сюда скоро может нагрянуть злобная толпа народа. Будьте готовы». «Блядь, да вы издеваетесь», — произнес сержант, злобно посмотрев на капрала, пока всех четверых больных быстро начали вести в сторону лазарета. «Что вы учудили там? Долго объяснять, но все плохо», — проговорил Пастув. Понятно. 3.2. Главному. Сообщают об угрозе нападения толпы на лазарет. Рекомендуется боевая тревога и перекрытие блокпостов. Принято. Как только сержант закончил с Ваксом, он посмотрел на меня, а ты в палату давай, потом будешь показания давать. Мне с ними, произнес я, показав на удаляющихся гвардейцев. С чего бы? Гражданского подстрелил, честно признался я. Пытаться как-то это скрыть я не собирался. На это предложение сержант шокированно уставился на меня. Ну что за ебаный день, то один, то второй, проговорил он, закрыв глаза рукой. Вторая часть сказанного меня удивила. Все равно в палату шагай, потом вызовем. В смысле то один, то второй, спросил я. Твой друг, этот Вимолт или Вимол? Сердце сразу же застучало чаще. Вимолт, Рингер, поправил я сержанта, что с ним? Пырнул санитара своим штыком в руке, ответил мне сержант, отчего я удивленно уставился на него, сейчас под арестом. Санитар жив, в реанимации, должен выжить, помоги ему бог император, там узнаешь все, иди уже, понял. «Спасибо», – кивнул я, после чего повернулся к носильщикам, что сейчас стояли у баррикады и едва ли не притворялись ее частью. «Этим дайте разгрузиться где-нибудь и пусть уходит, пока толпа не нагрянула». «Сделаем», – ответил мне сержант. Быстрым шагом я направился к своей палате, одновременно матерясь про себя и сжимая кулаки. «Блядь, мало того, что у меня тут херня огромная, так еще и Рингер что-то учудил. Августин этому явно будет не рад, далеко не рад. Лазарет гвардии. Комиссар Августин Мерцелиус. Г. господин комиссар. Г. главврач полевого лазарета третьей категории номер 7. Сан-лейтенант Г. Гиберис Мальзмык по вашему приказанию прибыл». Немного заикаясь, произнес уже староватый вильерец в белом халате, неумело вытянувшись передо мной. «Господин комиссар, командир гарнизона полевого лазарета третьей категории номер 7, лейтенант Берехглаша по вашему приказанию прибыл». Твердо и четко произнес гвардеец-верлонец, смотря на меня пустыми аугментическими глазами. Через его лицо проходило 3 рваных шрама, как раз задевая оба глаза, на правой щеке был ожог, а на лбу, заросшая царапина, явно от осколка. Сразу было видно, бывалый мужик. «Вольно, господа, присаживайтесь», — проговорил я, после чего мы все расселись на диванах одной из квартир, которая была теперь переделана под кабинет главврача. «Давайте кратко. Что с 4 гвардейцами? Они мертвы, господин комиссар», с сожалением сказал главврач, опустив голову. «Блядь», шепнул я, не став сдерживаться, «помилуй бог император их души. Аминь», повторили оба человека, сложив со мной руки аквилой. Ситуация выходила отвратительная. Вначале гвардейцы расстреляли в универсаме какую-то девку психованную, напавшую на Маринура, тем самым разозлив толпу народа. Затем Аскирт пристрелил одного мудилу из этой самой толпы, а в самом конце 4 раненым гвардейцам, что были вместе с Аскиртом, стало так плохо, что их пришлось отправлять в реанимацию. К сожалению, это не помогло, и теперь они были мертвы. Полковник уже лютовал из-за всего происходящего, и подобные новости ему точно не понравятся. «Выяснили, что произошло?» — задал я волнующий меня вопрос. «Отравление, господин комиссар», — произнес главврач, однако что-то конкретное узнать еще не удалось. «В крови у всех 4 какой-то непонятный ядреный коктейль, который вызвал мощную аллергическую реакцию, с последующим отказом легких и сердца. К подобному мы были не готовы. Наш консилиум считает, что у нас не было шансов их помочь имеющимися средствами за имеющийся промежуток времени. Общий консилиум санитарного корпуса все еще разбирает этот вопрос». «Понятно. А с рядовым адъютантом Винканом что-то произошло после его возвращения?» — теперь меня волновал Аскирт. «Тот факт, что 4 солдат погибли, а он нет, хоть и был с ними все время, был довольно странным». «Нет, господин комиссар, никаких изменений в состоянии. Анализ крови также не показал никаких изменений, его жизни ничего не угрожает», — уверенным голосом сказал мне Мальзмык. «На душе стало легче, хотя бы здесь можно было расслабиться». «Хорошо, теперь следующее. Что случилось с рядовым адъютантом Вимолтом?» «Насколько удалось выяснить, начал уже лейтенант Глаша. Он вышел из своей палаты в состоянии апатии из-за действий препаратов, после чего пытался найти выход на улицу». «На улицу?» — удивленно переспросил я. «Это что-то вроде приступа клаустрофобии, господин комиссар», — продолжил Мальзмык. «Под действием определенных анестезирующих препаратов у человека начинается помутнение рассудка. Такое, в принципе, норма, но до подобных последствий еще не доходило. Как так вообще вышло? Как ему удалось покинуть лазарет, а потом еще пырнуть человека штыком? Продолжил я задавать вопросы. Мне следовало узнать все, что только можно. Это была ночная смена, все больные были под действием снотворных препаратов, чтобы ускорить действие регенерации, начал сан-лейтенант, из-за этого большая часть персонала спала. Дежурный в палате рядового адъютанта Вималта заснул, из-за чего тот смог выйти беспрепятственно. Затем его попытался остановить дежурный на входе в блок, но он слишком сильно его одернул по руке, в которой был катетер от капельницы. Вследствие этого у рядового адъютанта сработал защитный рефлекс, при котором он и применил штык, встроенный в его аугментированную руку. После чего он, продолжая находиться в апатичном состоянии, ушел вниз, пока не столкнулся с постовыми, которые его и оглушили электрошокером, увидев кровь на левой руке. Что же касается аугментики, то здесь всему виной протоколы. Они требуют отключения аугментики у больных, а не изъятия встроенного оружия. А как он вообще смог проснуться, если находился под действием снотворного? Теперь меня волновал этот вопрос. Ошибка одного из новых фармакологов, вследствие переутомления, сразу же ответил главврач, он будет наказан за это, однако я официально ходатайствую о том, чтобы его оставили в составе санитарного корпуса. Вы считаете, что он может продолжать службу? Серьезным голосом спросил я. Так-то в дела санкорпуса я особо не лез, если не происходило чего-то серьезного, однако сейчас был совсем другой случай. Да, господин комиссар, под мою личную ответственность. Он первоклассный специалист с 22-летним стажем, который добровольцем пошел к нам и прошел все нужные проверки. Данный инцидент – досадная случайность вследствие того, что он не был готов к подобному ритму работы. Однако, могу вас заверить, через это проходит большинство служащих санитарного корпуса. Хорошо, сан-лейтенант. Однако если ваш фармаколог учудит что-то подобное еще раз, я выставлю его вон из полка. Я вас полностью понял, господин комиссар, кивнул сан-лейтенант в жесте полного принятия подобных условий. Теперь вы, лейтенант, проговорил я, обращаясь к Глаша, как вы умудрились допустить практически полное отсутствие охраны в лазарете. Я признаю свою ответственность за произошедшее, господин комиссар, начал лейтенант. Голос у него был хоть и серьезный, но все же немного виноватый. Я не предполагал, что нечто подобное может произойти, когда пациенты под действием снотворного готов понести наказание. 10 нарядов в лазарете. И впредь позаботьтесь о том, чтобы больные не расхаживали без присмотра по лазарету, что днем, что ночью. «Слушаюсь, господин комиссар», — довольно удивленным голосом произнес лейтенант. Он явно не ожидал, что наказание будет таким мягким. Однако наказывать строго я не видел смысла. Если подытожить, то это все несчастный случай. «Так?» — спросил я, обращаясь к им двоим. «Мне нужно было любой ценой спасти Рингера, причем по возможности так, чтобы это не выглядело так, словно я спасаю своего адъютанта, злоупотребляя полномочиями». «Да-да, господин, слушаю», — резко перебил главврача лейтенант, приложив палец к уху. «Ясно, держите в курсе». Я и он непонимающе посмотрели на него, что он сразу же заметил. «Гражданские начинают собираться напротив блокпоста номер 5», — сразу же объяснил он, отчего я сразу же напрягся. «Пока что ничего не делают, но и на вопросы не отвечают, и имеют неблагонадежный вид. Блять, становилось очевидно, что ситуация серьезно усугубляется. По всей видимости, новость о том, что произошло в универсаме, а потом и на пешеходной трассе, по которой Аскерт с группой гвардейцев пытался добраться до лазарета, уже начала распространяться. И при этом люди хорошо знали, где искать гвардейцев. Понятно, огонь первыми не открывать даже в том случае, если будут пытаться пролезть в лазарет, или если толпа начнет давить массой. «Слушаюсь, господин комиссар», — проговорил Глаша, кивнув мне. «Что же касается санитара, хвала Богу императору, что санитар не умер». Я сложил руки Аквилле, и оба моих собеседника сделали так же. «Что ж, буду ждать от вас отчетов. И еще, впредь забирайте встроенное в аугментику оружие. Если надо будет, пусть вам в этом помогут наши техножрецы. Нельзя допускать нечто подобное». «Слушаюсь, господин комиссар», — произнес Глаша, в то время, как главврач просто кивнул. «Свободны, и позовите сюда рядового адъютанта Винкона». Оба человека встали, выпрямились, приложили ладони к своим вискам и быстрым шагом вышли из кабинета. Им на смену сразу же пришел Аскирт, который закрыл за собой дверь и слегка мне улыбнулся. Правда, улыбка эта была явно вымученной. Выглядел мой друг неважно, явно уставшим и разбитым. «Привет, Авги», — проговорил он, помахав мне рукой. Без посторонних на всякие уставные формальности мы уже не обращали никакого внимания, если что, со слухом еще проблемы, так что говорил погромче. «Понятно», — кивнул я, — «рад тебя видеть, хоть ситуация и не сильно хорошая». «Ситуация называется пиздец», — с некоторым сарказмом произнес Аскирт, присаживаясь на диван и посмотрев в пол. «Известно что-то о парнях, они умерли», — коротко произнес я, не став как-то юлить. Глаза Аскирта вмиг расширились до размеров блюдца. «В смысле, блять?» — прикрикнул он. «Как так-то? Они чем-то отравились», — объяснил я. «Врачи говорят, что не могли им помочь. Боже, император милостивый!» — выдохнул мой друг, уперев локти в колени и уронив голову в ладони, закрыв лицо. «Ебаный пиздец, мы же только сегодня все познакомились. Такие, хорошие парни, были. Без обид, что спрашиваю, но мне надо знать, что произошло в том универсаме. Мне было не сильно приятно вот так отвлекать Аскирта от его горя. Все же, было видно, как ему больно. Однако, выбора у меня не было. Скоро полковник начнет мне звонить, чтобы узнать, какого нахуй тут вообще творится. И мне надо будет ему что-то ответить. А еще разбираться с толпой народа, которая начинала собираться у лазарета. Да напала одна пигалица малолетняя. Начала вдруг бить Мара вот такой хуевиной. Аскирт достал из кармана брюк связку ключей, что сразу же забринчало. И в этой связке был также черный металлический стержень длинный сантиметров 10. А, Кубатон. Вспомнил я название этой херовины. Такую носила с собой Лена еще со времен школы, так как боялась, что к ней начнут домогаться. Один раз она даже на мне ее испытала, так как я не понимал, как такая маленькая хуйня может навредить. После испытаний я свое мнение кардинально изменил. Было больно. «Чего, блять?» – переспросил Аскирт. «Кубан. Кубатон», – поправил я. «По сути, оружие для самообороны. Рассказывай дальше». Так вот, эта сучка начала Мара по голове бить ею, отчего он почти сознание потерял. Удивительно, что не потерял. Вслух размышлял я. Мы ее быстро скрутили, потом прибежал директор, начал орать, что за херь творится, но мы его не слушали. Просто расстреляли эту мразоту. Правда, она начала орать, что несовершеннолетняя, но нам-то что, нападение есть нападение. Тут согласен, правда народу это, как я понял, не понравилось. «Очень», — кивнул Аскирт, — «начали толпой идти за нами, орать на нас. Ну типа мы убили ребенка и пытаемся сбежать. А потом вдруг вижу, один мудила на нас замахнулся. Я и выстрелил. Только потом узнал, что он стаканчик хотел в нас кинуть». «Стаканчик?» — удивленно переспросил я. «Уверен, уверен, сам видел. Стаканчик с крышкой какой-то». «Понятно», — кивнул я. «Я мог себе примерно представить, что это было. Скорее всего, стаканчик для кофе или чего-то подобного. В общем, это помогло». В этот момент мой вокс зазвонил. Это был Линдик. Толпа остановилась и больше не пыталась нас догнать. К слову, узнали, что с тем мужиком. Помер. «Ты ему в желудок попал, он истек до прибытия скорой», — сказал я, отклонив вызов губернатора. «Мне пока что было не до него». «Мда», — произнес Аскирт. «Ему до жизни того мужика было как-то фиолетово. Сам виноват». Линдик вновь начал звонить. Пришлось снова сбросить. «Тут да, с пигалицей тоже как-нибудь разберемся. Но вот парни, никто из них до нее не дотрагивался?» «Нет, вообще никак. И ничего не ели в самом универсаме?» «Нет, конечно, мы ж за это не заплатили». «А после?» «Вот вообще не до этого было». Третий звонок от Линдека. «Да блять!» — прошипел я, ходя из стороны в сторону по кабинету. «Вспоминай, что у вас там было, любую мелочь, но нужно понять, что произошло. Ну, было какое-то письмо еще, бунтовское». Я остановился, посмотрел на Аскирта. Линдик звонил в четвертый раз. «Какое письмо?» «Да один из наших нашел в сырном отделе. Бунтовская херня, типа, грабьте банки, убивайте протиксов, свергните этих фейсов». По телу прошлась горячая волна страха. «Нет, не может быть. И кто нашел письмо?» — спросил я. «Чего-чего?» – переспросил Аскирт, скривившись на меня. «Громче говори, кто нашел письмо?» «А, Древик нашел, который раненый». «Ну да, а остальные письмо брали?» «Пожалуйста, скажи нет, скажи нет, нет, нет». «Ну, да, все четверо по очереди взяли». Аскирт уставился на меня с глазами, в которых читалось настоящее озарение. «Ты думаешь, это из-за письма?» «Да», — проговорил я тихо, когда все же осознал, что произошло. Это были письма, которые разослала Син согласно плану операции. Операции, которую одобрил я. «Блядь», — прошептал я, «блядь, что же я наделал?» Было понятно, что в этом есть моя вина. Причем я даже понимал, как это все произошло. По плану операции письма должны были быть направлены против граждан со средним уровнем дохода, то есть различных инженеров, мастеров, менеджеров и тому прочему. Поэтому и подкладывать письма планировалось туда, где был больший шанс, что их подберут нужные люди и в первую очередь, более-менее обеспеченные магазины. По всей видимости, Маринур отвел их в тот универсам, так как он был куда лучше обеспечен. Кто ж мог знать, что все так обернется? Ебать, это что ж получается? Эти уроды письма свои ядом обмазывают, проговорил Аскирт, посмотрев на меня уже более злобным взглядом. Он не знает, понял я, ему я еще ничего не успел рассказать, ведь он все это время был в лазарете. Из наших вообще никто не знал об этой операции. Да, выговорил я, получается, так, пиздец, твари ебаные. Аскирт вскочил с места, злобно скались и тяжело дыша, ублюдки. Убью всех нахер. Я смотрел на своего друга и не мог его узнать. Обычно веселый и саркастичный Аскирт сейчас источал из себя злобу, ярость и безудержную ненависть. И все это было направлено на бунтовщиков. Мы всех их убьем, проговорил я. Сейчас не было времени переубеждать как-то Аскирта. Надо было разобраться с тем дерьмом, что происходило вокруг. А ты иди пока, отдохни, попытайся поспать. Да какой там поспать, буквально прошипел Аскирт, продолжая смотреть в одну точку на стене перед собой, одновременно сжимая кулаки. Все равно, попытайся, а я пока попытаюсь разобраться со всем. Ладно, ладно, попытаюсь. Держись, друг, и набирайся сил. Уж постараюсь. Чтобы давить этих уродов, силы нужны немалые, серьезным, злым, но при этом довольно воодушевленным голосом произнес мой друг. После этого Аскирт вышел из кабинета, а я наконец-то ответил на уже седьмой вызов Линдека. «Слушаю вас, уважаемый губернатор. Извиняюсь, что не ответил сразу, были дела», — произнес я как можно более вежливо. «Уважаемый комиссар, я звоню вам по поводу убийства, которое учинили ваши гвардейцы», — начал Линдек, и голос у него был недовольным, очень недовольным. «Это был первый раз, когда он вообще так со мной разговаривал. Я уже разбираюсь с этим», — ответил я как можно спокойнее. Насколько удалось выяснить, та девчонка пыталась убить Маринура, моего сопровождающего, а гвардейцы казнили ее за это. «Уважаемый комиссар, вы явно не понимаете всю серьезность ситуации», — голос Линдека стал еще более серьезным и жестким, словно наждак. «Похоже, действительно не понимаю», — честно признался я. «Мне не особо было понятно, почему Линдек настолько сильно был зол из-за этой ситуации. Жизнь ребенка на Вильяру-Никусе священна». Прямо-таки лекторским тоном проговорил губернатор, и убийство ребенка – один из самых страшных грехов. Никогда и ни при каких обстоятельствах дети не подвергаются смертной казни. «А что, дети преступлений не совершают?» – раздраженно спросил я. «Мне было прекрасно известно, какими ублюдками могут быть дети уже в 12-13 лет и какую херню они могут вытворять абсолютно осознанно. Совершают», – прямо сказал Линдек, – «и иногда такие, за которые назначают смертную казнь. Однако в подобных случаях ждут наступления совершеннолетия и только потом приводят приговор в исполнение, потому что детьми они уже не являются. Мда, в логике вам не откажешь», — подумал я про себя. Это уже больше напоминало какое-то бюрократическое крючкотворство, когда один день решал, является ли человек несовершеннолетним или уже нет. Вот только становилось понятно, что здесь это было достаточно важно, чтобы губернатор, с которым меня связывало довольно тесное сотрудничество, сейчас был готов чуть ли не орать на меня за то, что натворили гвардейцы. «Хорошо, с этим понятно», — ответил я губернатору, — «как по-вашему это можно будет уладить? Казнить гвардейцев, которые совершили это», — прямо сказал Линдек, отчего я удивленно распахнул глаза. «Исключено», — сразу же сказал я, — «это единственная возможность показать народу, что подобное преступление не осталось безнаказанным. Я напомню, что эта малолетка попыталась убить моего сопровождающего, который действует от вашего имени. Это не имеет значения, уважаемый комиссар», еще более жестко ответил Линдек, «за подобное она заслуживала казни, но исполнить ее обязаны были только после того, как бог-император сделал бы ее женщиной. «Да чтоб вас, я не стану казнить гвардейцев из-за какой-то малолетней дуры», — так же твердо заявил я. «На мне уже было 4 трупа, еще 4 я брать был не намерен. Я могу понять вас, уважаемый комиссар, губернатор все же немного смягчился, но мы вынуждены это сделать. Жизнь детей – это один из самых высоких приоритетов в нашем обществе. Именно поэтому педофилия и убийство ребенка караются анафемой с последующим сожжением заживо. Именно поэтому у нас запрещены аборты под страхом сервиторизации для всех причастных, в том числе и для матери. Именно поэтому страховые компании никогда и ни при каких обстоятельствах не отказывают в выплатах, а банки никогда не отказывают в кредитах на лечение ребенка. Аукцион невиданной щедрости», — подумал я, при этом удивляясь тому, как губернатор умудрялся говорить подобное с абсолютно серьезным лицом. Он буквально верил в то, что говорил. «Если гвардейцы не предстанут перед судом и не будут казнены за содеянное, это станет мощнейшим ударом для меня и всей нашей стороны. Даже без агитации бунтовщиков народ будет готов восстать из-за этого. И экклезиархия также не сможет сидеть без дела, ей придется вмешаться». Я устало закатил глаза и выдохнул. Только святош мне для полного счастья не хватало. Причем мне уже стало понятно, что Линдик ни хрена не преувеличивает. Похоже, что для этой планеты жизнь ребенка была крайне важной. Настолько, что устроенное гвардейцами было непомерно серьезным преступлением. Но что еще более важно, была еще одна проблема, под названием Барагац. Как только эта мразь прознает про все, а я не казню гвардейцев, то у меня сразу же начнутся проблемы со стороны экклезиархии, вплоть до повторного собора касательно обвинений в недостатке веры. Как я знал, то, что меня оправдали один раз, никакого иммунитета мне не давало. «Я вас понял, уважаемый губернатор», — сказал я, — «попытаюсь в этом разобраться без казни гвардейцев». «Уважаемый комиссар», — все так же холодно произнес Линдик, — «здесь нет никаких альтернатив. Дайте мне время». Только и всего. Наступило молчание. Линдик явно задумался. «Хорошо, все же», — сказал он, — «уже куда спокойнее, но времени у вас, до конца дня, самое большее. После этого мы уже не сможем замалчивать это. Ситуация слишком прямолинейная, что ее удалось выставить как-то по-другому. Я постараюсь». Конец связи. Попрощался я, после чего отключился. Блять. Ситуация была близкой к катастрофе, это уже было понятно. И теперь нужно было из нее выбираться. И первым делом я решил звонить в СИН. Именно они могли мне сейчас помочь. К тому же, у меня к ним были серьезные вопросы. «Слушаю вас, уважаемый комиссар», — произнес директор Малхандис. Голос у него был испуганный. «Соберите совет СИН. Немедленно», — приказал я, одновременно пытаясь все же понять, что можно было сделать во всей этой ситуации. «Боюсь, уважаемый комиссар, это довольно затруднительно. Члены совета СИН сейчас у дома, их смена. Хоть собери их, хоть подключи, мне плевать». «5 минут, уважаемый комиссар», — дрожащим голосом произнес Малхандис и отключился. «Лейтенант, что у нас с толпой снаружи?» — спросил я, обратившись к Глаша. «Все плохо, господин комиссар», — сразу же ответил мне начальник гарнизона лазарета. «Основная толпа увеличивается, плюс появились еще несколько, на блокпостах 1, 2, 4 и 5, везде требуют выдать 4 гвардейцев. Некоторые из протестующих уже начали разбивать пикт-камеры, мы теряем возможность для наблюдения за ситуацией. Но мы все же заметили, как толпа вооружается холодным оружием. Плюс, мы успели засечь несколько человек, похожих на агитаторов. Блять», — прошептал я. «Господин комиссар, есть еще одна проблема», — начал более осторожно лейтенант. «У нас нет ни щитов, ни дубинок, а пожарных шлангов и огнетушителей тут не хватит. Если толпа пойдет на штурм, нам придется стрелять, без вариантов». «Я понял, спорить тут было ни с чем, если попытаются прорваться, стреляйте по ногам, если не остановится, пристрелите нескольких, если это не сработает, убивайте всех». «Слушаюсь, господин комиссар», — произнес лейтенант. Конец связи, отключился я. Глаша говорил совершенно спокойно, даже буднично. Было понятно, он готов исполнить этот приказ не колеблясь. Это обнадеживало. Спустя 4 минуты и 11 секунд меня пригласили на ВОКС-конференцию, в которой участвовал весь совет СИН. «Я надеюсь, все в курсе нынешней ситуации», — сразу же начал я без всяких приветствий. «В общих чертах», — проговорила информкомиссар Сейгард, и должна сказать, ситуация безвыходная, гвардейцы должны быть казнены. Немедленно, прохрипел голос экклезиарха Пханзота, было непривычно не видеть их лица, хотя и не сказать, что я горел желанием на них смотреть. Боюсь, должен согласиться, произнес аналитик Вычкинзит, иначе это станет информационным взрывом, который будет использован бунтовщиками в течение ближайших суток. Уровень поддержки правительства даже среди лояльных граждан просто рухнет. Открытых протестов в тылу можно будет ожидать уже через трое, максимум четверо суток, открытых вооруженных восстаний в течение 10 суток. И это если агитаторы бунтовщиков не поднимут части СПО. Я закрыл глаза руками. Это был просто ебаный пиздец, из которого я не видел никакого выхода. Нам нужно сделать все, чтобы гвардейцы не были казнены, твердо произнес я. Нам, удивилась арбитр Дидердиус, вы вообще понимаете, о чем вы нас просите? Это невозможно. Вы син или кто? Злобно прошипел я, вроде как это ваша работа, показывать народу события так, как это требуется. Так и покажите их так, чтобы нам не пришлось расстреливать гвардейцев. Вот только ситуация отнюдь не располагает к тому, чтобы у нас были хоть какие-то возможности к этому, строго произнесла информкомиссар. Убийство на трассе оправдать легко, нападение на гвардию. Но казнь ребенка, здесь без шансов, особенно учитывая количество свидетелей. Я ходил по комнате из стороны в сторону, пытаясь придумать хоть что-то, хоть какой-то выход. Нельзя было убивать гвардейцев, нельзя и точка. Хорошо, а если симулировать казнь, казнить кого-то другого, это был шанс. Если уже синовцы предлагали казнить педофилов по делу о распространении тех злосчастных писем, то и здесь это могло сработать. Не выйдет, сразу же произнес директор УМ, отчего я был готов заматериться в голос, слишком много людей видели лица гвардейцев, насколько я могу понять по записям камер. Сожжение происходит публично, и их лица должны быть видны, иначе ничего не получится. Поверьте, уважаемый комиссар, шансов тут нет, продолжил мысль аналитик. Девчонка даже не сопротивлялась, и она говорила о том, что несовершеннолетняя на глазах у десятков свидетелей, которые уже успели обо всем рассказать всем вокруг. Я думал, я активно, напряженно думал, едва ли не стучась башкой о стену. Мне нужно было спасти гвардейцев от казни. Для этого нужно было оправдать казнь ребенка. А для этого нужно было сделать так, чтобы ее казнь была оправданной, вынужденной, даже несмотря на то, что тут детей вообще не казнили. Только вот что могло так заставить подумать, да, это должен быть страх. Только вот чем можно было так сильно испугать людей, чтобы они согласились с чем-то подобным. И вскоре я все же ответил на этот вопрос. Кое-чего люди тут боялись до усрачки. Настолько, что были готовы пойти на все, только бы защититься от этого. Псайкеры. Если представить девчонку несанкционированным псайкером, это сработает. Вначале повисла некоторая тишина. По всей видимости, все члены СИН были удивлены моим предложением. «Это бред», – произнесла Сейгард. «Никто не поверит, что девчонка была несанком. Но ее казнь в таком случае будет считаться оправданной», – прямо спросил я. «Сейчас меня волновало только это». «Ну», – проговорил директор УМ, – «чисто технически, да, прецеденты имеются». «Хорошо, значит, работайте с этим». «Боюсь, нам не с чем работать, уважаемый комиссар», – как можно более вежливо произнес аналитик. «Нет ничего, что можно было бы представить, как проявлением псайкерских способностей. Четверо раненых, что были там, недавно скончались из-за ваших писем», — сказал я. «Представим их, как последствия неправильного применения сил, из-за неопытности, как и бушевание толпы. Что-то придумайте». «Однако все это произошло уже после казни», — воскликнула информкомиссар. «Скажите, что командир гвардейцев был опытным, смог различить в ней псайкера». «Все равно ничего не выйдет», – произнесла вдруг арбитр Дидердиус. «В случае псайкерской угрозы объявляется карантин во всем Абдисе». «Ничего подобного не было. Любые наши слова покажутся людям фарсом». Я задумался. В этом надзиратель слова была права. «Готовьте все, что я сказал, с остальным я разберусь», – коротко приказал я, отсоединившись от конференции и вызывая арбитр Марица Луматальрага. «К счастью», – ответил он быстро. «Слушаю вас, господин комиссар», — проговорил он сухо и не очень довольно. «Явно не сильно хотел меня слушать. Объявите в Абдисе 45-16 псайкерский карантин и действуйте по всем необходимым протоколам». «На каком это основании?» Голос главы арбитриз звучал с нескрываемым удивлением. «На основании моего приказа. Выполнять». После этого я отключился. пусть только попробует не выполнить. Наконец-то я все же позволил себе сесть, расслабленно развалившись на диване. Все тело ныло от усталости, голова ходила ходуном от кучи мыслей. Не день, а пиздец какой-то. Внезапно я услышал вой сирены, громкий, протяжный, больше всего напоминавший звук сирены из моей прошлой жизни. Внимание! Псайкерская угроза. Абдис 4516 закрывается на карантин. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в закрытых помещениях и ждите дальнейших указаний. Несанкционированный выход из помещений смертельно опасен. Начал вещать женский голос откуда-то из динамиков за дверью. Я почувствовал радость. Теперь у меня был шанс на успех. Я спасу вас, парни. Убил тех, но вас спасу. Глава 59. Спустя сутки. Комиссар Августин Мерцелиус. Внимание! Объявлена псайкерская тревога. Абдис 4516 закрыт на карантин. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в закрытых помещениях и ждите дальнейших указаний. Несанкционированный выход из помещений смертельно опасен. Этот спокойный, монотонный женский голос, который вещал из системы оповещения, начинал меня уже раздражать. К моему большому сожалению, не было никакой возможности вырубить его именно в лазарете, а потому приходилось все это слушать раз за разом. На мое личное счастье, громкоговоритель не был установлен в кабинете, благодаря чему дверь хоть немного, но все же заглушала этот раздражающий спокойный голос. Правда, теперь он меня не волновал, потому как мне звонил Тальрак. Уважаемый комиссар, голос у арбитра Марица Лума был недовольный, крайне недовольный. Насколько я понимаю, никакого псайкера в Абдисе 4516 нет. Так ведь? Да, уважаемый арбитр Марица Лум, не стал юлить я. Тогда позвольте теперь узнать, что вообще произошло и на каком основании вы потребовали санкционирование псайкерского карантина. Сегодня в одном из универсамов произошел неприятный инцидент. Одна девчонка напала на сопровождающего гвардейцев из-за бунтовской агитации, а те ее расстреляли на месте. Правда, перед смертью она успела заявить, что является несовершеннолетней. Это возмутило многих граждан, а затем, как мы выяснили, к ситуации подключились и агитаторы бунтовщиков. Как итог, к нашему лазарету, куда смогли вернуться гвардейцы, подошла большая толпа народа, требуя казнить гвардейцев. На подобное я пойти не мог, потому пришлось санкционировать карантин. Теперь, по официальной версии, та девчонка была псайкером и напала вследствие нестабильной психики, а командир гвардейцев смог это заметить и принял решение ликвидировать ее. Сам же карантин был организован из-за подозрения в применении колдовства на некоторых гражданах. Уважаемый комиссар, вы хоть понимаете, что вы сделали? Тальрак теперь звучал злобно. При организации карантина некоторые граждане попытались покинуть его, и протиксам пришлось открыть по ним огонь. 27 человек погибли. Меня словно ударило током и сразу же выпрямился, подлетев со спинки стула. Об этом я не задумывался, не предполагал подобного. Блять, произнес я в мыслях, взяв холодными аугментическими пальцами переносицу, пытаясь успокоиться. И еще, какой смысл было выдумывать все это и уж тем более организовывать фальшивый карантин, отвлекая немалые, попрошу заметить, силы Adeptus Arbitris. Вы что, не могли разобраться с толпой? У нас не было ни сил, ни средств для разгона толпы, сразу же объяснил я. Насколько я знаю, лазареты хорошо охраняются, в том числе и тяжелыми стабберными пулеметами. Тальрак говорил со мной почти что, как с ребенком, словно разъяснял мне очевидные вещи. Если бы начали расстрел толпы, бунтовщики этим непременно воспользовались бы, и тогда нам было бы не избежать народного бунта, причем вблизи линии фронта. Син бы с этим справилась бы, недовольно проворчал глава Арбитрис. У нее не хватило бы времени. Именно из-за этого карантин оказался единственным рациональным решением. Это позволило успокоить толпу и даст нам возможность объяснить произошедшее, тем самым избежав народных волнений и не дав бунтовщикам возможности организовать новые протесты. Тальрак несколько секунд молчал. Хорошо, с этим понятно. Только что это за бред просмог это заметить. Человек не способен вот так просто опознать псайкера до того, как тот в открытую применит колдовство. Мы скажем, что командир гвардейцев имеет в этом некоторый опыт. Все равно никто не сможет это проверить. Ладно, тут могу согласиться. Что требуется от нас еще? Действуйте согласно протоколам, заберите труп девчонки к себе, подтвердите официально, что она была псайкером. Плюс у нас есть четверо мертвых гвардейцев, которые участвовали в инциденте и умерли, По некоторым обстоятельствам, их необходимо забрать и подтвердить, что они умерли вследствие действия колдовства. Ясно, с этим проблем не возникнет. Однако сразу скажу, уважаемый комиссар, я направлю протест против ваших действий лорд-комиссару Харьянди. У Арбитрис есть куда более важные дела, нежели участие в каких-то спектаклях. Ваше право, уважаемый арбитр Марицелум, проговорил я, пусть жалуется. Если надо будет, у меня есть достаточно аргументов, чтобы Харьянди от меня отстал. В таком случае, до свидания, уважаемый комиссар, холодно и недовольно проговорил Тальрак. До свидания, уважаемый арбитр Марицелум. Конец связи. На этом канал связи оборвался, и я устало положил голову на холодный пластмассовый стол. 27 человек, 27 ни в чем не повинных людей. Много это было или мало, на все то время, что я провел здесь, в этом новой жизни, после всех тех отчетов о потерях, которые я читал, я мог точно сказать одно: важны не потери, а их осмысленность. За что погибли те 27 человек? За то, чтобы не погибли четверо гвардейцев? Или они погибли за то, чтобы не погибли многие тысячи других человек в тех волнениях или даже бунтах, что обязательно начались бы после того, как я бы отказался выдать гвардейцев? Люди погибли бы в любом случае. 4, 27 или тысячи. Что из этого лучше? Какой вариант самый правильный? Ответа на этот вопрос я не знал, и он уже был не сильно важен. Выбор уже был сделан, хоть и неосознанно. Дело сделано, люди уже погибли, в то время, как другие еще поживут. Потому мне оставалось только принять это, и пытаться сделать так, чтобы больше такого не было. Спустя еще минут 10 мне позвонили из СИН. Все были в сборе и, как понимал, хотели со мной поговорить. «Доброго дня, уважаемые», – поздоровался я. «Уважаемый комиссар, я хочу заявить, что категорически осуждаю ваши действия», – резко и довольно грубо начал арбитр Дидердиус. «Использовать фальшивый псайкерский карантин – это возмутительно. К тому же, те четверо гвардейцев так и не понесли никакого наказания за содеянное», – прохрипел старик Пханзот. «Как-никак, они убили ребенка. Забудьте обо всем этом», – сразу же сказал я, согласно Lex Imperialis. Нападение на гвардейцев карается смертью, потому та малолетняя дура понесла заслуженное наказание. Меня уже начинала откровенно раздражать вся эта тема. С этой пигалицей все носились, как со списанной торбой. Причем ладно это был губернатор, все же, произошедшее было серьезным медийным событием, которое произошло на глазах у гражданских. Но Пханзоту, похоже, это было важно еще и по религиозным причинам. Детоубийство, страшный грех, который вы, к тому же, пытаетесь скрыть. Пханзот, похоже, униматься не собирался. Еще раз, тема закрыта, прямо сказал я, на что ответа не получил. Спорить со мной все равно было бесполезно. Официально, она была несанкционированным псайкером, которого пришлось ликвидировать. Это понятно? Повисла тишина. Да, комиссар, капитулировал Пханзот. Одно единственное слово официально полностью меняло ситуацию. Это означало, что теперь, что именно версия с псайкером является официально и за пределами СИН распространять правду незаконно. Если Пханзот только попробует пойти с этим к Кирмазу, я спокойно мог отправить его под трибунал за утечку. Да, в этих протоколах были лазейки, но там должна была быть откровенная ересь, чего тут и близко не было. Потому с этим можно было закончить. Одной головной болью меньше. Хорошо. Что у нас по информированию населения по этому вопросу? Задал я следующий вопрос. На всех телеканалах заказаны спецвыпуски для разъяснения по этому вопросу. В газетах на это выделена целая страница, начал отчитываться директор УМ. Также у нас есть предложение провести отдельный скорбный молебен в честь убитого гражданина Сеслерта в храме святого Гильдрата, центрального храма Абдиса 4516, его имя должно быть произнесено отдельно, а родственникам высказаны соболезнования, на что уйдет 23 секунды молебна. Это должно повысить доверие ко всей этой компании, продолжил мысль аналитик Вычкинзит. Хорошо, проговорил я, пускай того идиота мне тоже жалко не было, однако если позволит нам снизить напряженность в народе, то спорить я не собирался. Сину тут было виднее. Теперь, что касается писем, они уже все разосланы, сейчас этот вопрос начал волновать меня еще сильнее, нежели проблемы, связанные с той девкой. С ней уже все было решено, а вот с письмами, еще нет, так как они создавали большую угрозу. Еще нет, только 20 штук, произнес глава СИН. Хорошо, проверьте еще раз места, где они будут заложены. Они должны находиться как можно дальше от мест, где даже гипотетически могут оказаться гвардейцы, твердо и четко приказал я. Я понимал, что этот случай был случайностью, ведь Маринур об операции не знал и повел их туда именно из-за того, что так его попросили. Однако уже ничего не исправишь, а значит, оставалось хотя бы сделать так, чтобы впредь этого не повторилось. «Слушаюсь, уважаемый комиссар», на этот раз голос Малхандиза был слегка испуган. «Тогда на этом все, конец связи». Связь отключилась, и я смог уже с чистой совестью расслабиться. Теперь мне хотелось одного, пойти уже наконец-то поспать. Позже. Объединенный штаб войск. Уважаемые граждане Вильяруникус. Начал я, когда мне подали сигнал, что телекамеры и микрофоны для радио включены и можно говорить. Вчера, в Абдисе 45-16 произошла трагедия. Несовершеннолетняя девушка, Агита Данхалис, совершила нападение на Праесидиуса Креденциалума Маринура Тигариса, когда тот сопровождал пятерых раненых гвардейцев в увольнительной. Причиной нападения стало неадекватное психическое состояние гражданки Данхалис, вызванное ее псайкерскими способностями. К счастью, командир гвардейцев, капрал Пастуффельштарт, имел опыт борьбы с несанкционированными псайкерами, а потому смог оперативно вычислить наличие у гражданки Данхалис псайкерских способностей и потому отдал приказ о ее незамедлительной ликвидации с целью защиты как гвардейцев, так и гражданских. Это было вранье, и я это знал. Этот пастух и близко никогда не видел псайкера вживую, но это было неважно. При этом, капрал Фильштарт не стал сообщать об этом кому-то из граждан, чтобы не вызвать массовой паники. К сожалению, в последний момент гражданка Данхалис попыталась применить свои способности, но сделала это неправильно. Вместо четырех гвардейцев охраны погибли четверо из пяти раненых солдат, у которых псайкерское колдовство вызвало остановку сердца. Одновременно с этим многие граждане, ставшие свидетелями этого события, неверно поняли происходящее и были глубоко возмущены убийством ребенка, а потому стали проявлять агрессию в сторону гвардейцев, оскорбляли их и угрожали расправой. К сожалению, один из граждан, Тигер Сеслерт, был застрелен гвардейцем в целях самообороны. Я не испытывал сожаления. Тот мудила был сам виноват в том, что погиб. Ни хрен пытаться что-то кинуть в вооруженных людей. В дальнейшем активная агитация разозленных граждан вызвала массовые протесты. Подобные действия вызвали подозрения у Адептус Арбитрис во влиянии на граждан колдовства гражданки Данхалис. Целью не допустить дальнейшей эскалации, было принято решение санкционировать закрытие Абдиса 45-16 на псайкерский карантин. К великому нашему счастью, эксперты из Адептус Арбитрис подтвердили, что никакого колдовского влияния на граждан не было. Хочу особо отметить, что мы понимаем возмущение и злость тех граждан, что стали свидетелями этого инцидента, все же, на их глазах был убит ребенок. Однако, учитывая, что гражданка Данхалис была несанкционированным псайкером с нестабильной психикой, другого выбора у гвардейцев не было, и на будущее я убедительно прошу граждан не делать преждевременных выводов и уж тем более не проявлять агрессии на гвардейцев в тех случаях, когда их действия кажутся непонятными или даже кощунственными. Подобные случаи разбирает официо префектус. Снято. Проговорил с Ихарбхиком режиссер Атсин, который руководил записью моего обращения. Отлично получилось. Не идеально, можно и переснять, но для военного в прямом эфире вышло прекрасно. Манера речи у мужика, конечно, меня не слабо удивляла. Мало кто мог обращаться ко мне в подобной манере, вот так оптимистично и с юмором. Такое мог позволить себе только Аскирт. Рингер и Филгейерт просто этого не любили, а Дима вообще был не из юморных. Внезапно Пхиком хлопнул в ладоши, и звук хлопка разошился по всему залу для съемок. Так, уважаемые, съемки окончены. Всем спасибо, все свободны. Продолжил громко и довольно задорно говорить режиссер, пока десятки различных операторов, от самых разных каналов, начали быстро разбирать свои камеры и паковать их. Я также вышел из-за своей трибуны и направился к выходу. На этом мое выступление было окончено, так что можно было уходить. К счастью, моя квартира-кабинет находилась неподалеку от той квартиры, где решили устроить съемки, потому уже через пару минут я сел на свое кресло, расслабленно откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Через 5 минут должен был пройти разговор с Линдиком, потому что ему внезапно приспичило поговорить. Но вначале хотелось хоть немного отдохнуть. От этих всех разговоров и совещаний я уже успевал уставать, а ведь еще было огромное количество бумажной работы, связанной с пополнениями кадетов. Я устало выдохнул. Не хотелось этим заниматься, но надо, потому что больше некому. Единственное, что меня утешало, это тот факт, что после разговора с Линдиком я сяду на поезд и отправлюсь во внутреннюю пирамиду, к Антуану и Неринте. Смогу вновь их увидеть и проведу с ними пару недель, пока на фронте обещают полное затишье. Я ждал с нетерпением, как же я за ними скучал, по веселым рассказам Антуана о всякой всячине, о которой в кабинете или на фронте не задумываешься, по объятиям с Неринтой. Спустя 5 минут Линдик наконец-то позвонил на голопроектор. По этому человеку можно было буквально часы сверять, что мне в нем особенно нравилось. «Доброго дня, уважаемый губернатор», – поздоровался я, кивнув его голографической голове. «И вам доброго дня, уважаемый комиссар», – кивнул он в ответ. «Честно признаю, я был удивлен вашими действиями. Лично я и не думал о том, чтобы санкционировать псайкерский протокол, чтобы выпутаться из этой ситуации. Главное, что это сработало. По заверениям СИН, это должно сработать, и это превосходно», – Линдик улыбнулся, но затем его лицо резко стало куда более серьезным и недовольным. «Жаль только, больше хороших новостей у нас сейчас нет. Как я понимаю, это связано с вашим дядей», – предположил я. «Именно. После той информации, что вы мне предоставили, а также последних событий, мы можем с уверенностью сказать, что он готовит переворот против меня, и епископ Барагац, по всей видимости, пытается в этом участвовать. Вы слышали уже, что он выпустил свою автобиографию?» «Да, слышал, я едва ли не скрипел зубами от упоминания этого дерьма. О нем мне сказал Аскирт, когда мы сидели в лазарете, пока действовал псайкерский карантин. Я тогда не слабо так удивился и разозлился. Я вообще злился каждый раз, когда слышал слово «Барагац». От него уже просто тошнило. Разведка кое-что смогла узнать. Клан Вюрштан сделал немаленькие вложения в клан Дейгар. Это один из самых крупных кланов, занимающихся книгами. У них есть все, от эксклюзивных авторов до собственной типографии. После поступления инвестиций, книга, уже готовая, по всей видимости, была напечатана тиражом в 150 миллионов и поступила в продажи при огромной медийной поддержке. Я и вовсе ничего об этом не слышал, пока мне вчера не сказали, честно признался я. На ваших уровнях не сильно любят читать книги, да и вы сами редко покидаете линию фронта. Но на других уровнях, подальше от фронта, ажиотаж сейчас просто дикий. Все же, Барагац, ветеран гвардии, на это здесь всегда большой спрос. Однако, тут есть странности, связанные с ценовой политикой клана Дейгар. Книга продается дешево, слишком дешево, с учетом КСП, конечной себестоимостью продукта, то есть самой книги, плюс еще налоги, отчисления биографу Ярдику Сидигалу и самому епископу Барагацу, дивиденды для клана Вюрштан. Выходит, что чистая прибыль для самого клана от книги – 1,2%. Это непомерно мало, по нашим расчетам, клан мог заработать на минимум процентов 15% чистой прибыли. Так и в чем смысл? Прямо спросил я. Пытаться сейчас думать об этом у меня просто сил никаких не было. Голова и так была забита всяким. Распространение книги, прямо ответил Линдик, она большая. Достаточно большая, чтобы быть дорогой, учитывая цены на бумагу и чернила. По всей видимости, основной целью такого демпинга, это сделать ее доступной для как можно большего числа людей, в особенности с низким уровнем дохода. И теперь стало понятно, зачем все это сделано. Для того, чтобы взойти на престол, моему дяде потребуется поддержка экклезиархии, если она откажется его короновать, ничего не выйдет. Потому ему и нужен кто-то, кто поддержит его. По всей видимости, Барагац поддержит его, объявив переход власти к дяде правильным, а следовательно, законным. А вследствие влияния книги народ может поддержать дядю, так как его поддержит Барагац, которого книга прямо восхваляет. Надо будет почитать этот шлак. Сделал я себе заметку. Не сильно мне хотелось это делать, однако все же следовало. Что ж, раз мы все это выяснили, мы теперь можем просто арестовать вашего дядю, задал я самый важный вопрос. Все же, именно в дяде Линдека все дело и было. К сожалению, нет. Разочарование Линдека было отчетливо слышно. Я же от злости сжал кулаки. Почему это? Потому что все, что у нас есть, это полностью законная деятельность, которая лишь нашими умозаключениями выглядит, как подготовка к перевороту. Однако если я выставлю подобные обвинения дяде, ему не составит труда опровергнуть мои домыслы. В В таком случае я буду выглядеть посмешищем для всей планеты. А если я все же признаю его виновным, меня, во-первых, посчитают высокомерным самодуром, а во-вторых, возненавидит вся семья дяди, немаленькая и довольно могущественная, к слову сказать. Так, а если приписать ему доказательства, которые будут выглядеть убедительно? Предложил я, немного подумав, если мы уверены в том, что ваш дядя готовит переворот, эта подлинность подобных доказательств уже не имеет особого значения. Я думал об этом. Прямо ответил мне губернатор, однако, с этим поздно, и все из-за Баргаца. Ему все это не просто так нужно. По всей видимости, благодаря поддержке дяди он хочет, наконец-то, стать архиепископом. Так что он это дело просто так не оставит. А если мы попытаемся подставить и его, в это будет вмешаны уже экклезиархия и арбитрис. Они без проблем поймут, что к чему, после чего нас с вами будет ждать анафема. Не хотелось бы. А если попытаться найти нужные доказательства, они же должны, я даже не знаю, обсуждать переворот, предложил я. Да, должны, но здесь свои проблемы. У нас нет ни времени, ни возможности сделать все незаметно. Все их каналы связи прослушиваются, но они об этом знают. Скорее всего, все разговоры проходят лично, с глазу на глаз в защищенных от прослушки помещениях. А передвижение дяди к главам различных кланов оправдывается брачными связями его родственников с другими кланами. По сути, это просто поездки к родственникам, а уж о чем они там разговаривают, то только им и Богу императору известно. А у него поди спроси. Промелькнула у меня саркастичная мыслишка. Ситуация складывается серьезная. Этот факт я уже признавал окончательно. Что вы тогда предлагаете? Самый опасный и единственный доступный нам в этой ситуации вариант. Эта фраза мне уже не понравилась, дождаться их открытого выступления против меня. От такого заявления я не слабо так охренел, по-другому и не сказать. Так, а теперь по порядку, начал я, пытаясь говорить как можно более спокойно, вы предлагаете дождаться, пока ваш дядя попытается совершить переворот, которого вы пытаетесь избежать. Так, моя основная цель – удержаться на губернаторском престоле, прямо ответил мне Линдик, что, в принципе, было правдой, другое дело, как это сделать, из-за того, что все обставлено в рамках закона, а других доказательств нет и их никак не получить, остается только подготовиться к удару и ограничить его последствия. После этого дядя будет казнен, оборогаться, как минимум, лишат сана, и уже тогда я смогу казнить его, как простого гражданина, отказав ему в прощении за попытку переворота, даже если меня об этом просить будут. План мне нравился. План мне очень сильно нравился. До сих пор меня не покидало чувство вины за то, что я все же оставил Баргаца в покое. Он отравил Антуана, отравил ребенка, которого я взял под свою защиту. Единственное, что заставило меня остановиться, это тот факт, что Баргаца защитил собор и даже Харьянди тут был бессилен. Мне просто пришлось это принять и проглотить. Тот факт, что Антуан, как и Рингер со Скиртом, остались в живых, меня все же успокаивал. В противном случае я бы с превеликой радостью выстрелил бы эту мразь из болт-пистолета.